этом городе один ученик-сапожник по имени Яско. Паренек он был лихой, смелый и страшно любил всякие приключения. А поскольку кошелек у него был пустой, то частенько подумал Яско, как бы его немного наполнить честным способом. Ходила в то время легенда, будто бы в подземелье старого замка князей Мазовецких, стены которого и сегодня находятся на улице Тамка, было маленькое озерцо. Поэтому озерцу плавает золотая утка. Эта утка – прежняя хозяйка этого замка. Жадная и скупой она была при жизни и теперь живет в подземелье, стережет свои богатства. Говорили также, что эта хозяйка огромным богатством одарит смельчака, который спустится в подземелье и найдет озеро. Однажды решил Ясько испытать свое счастье. Решил он отыскать утку и честным способом немного разбогатеть. Надел он самое лучшее, что у него было, и отправился к замку. Долго блуждал он темными переходами, подземными коридорами, на ощупь вводя рукой по влажным стенам, и спускался по каменным ступенькам все глубже и глубже. Наконец оказался он в огромной пещере, освещенной каким-то дивным светом, бьющим не то с потолка, не то с каменных стен. В этом бледном свете плескалась серебристо-темная вода озерца. Остановился Яску у самой воды и подумал, правда люди говорили, что есть в подземелье озеро, только где же искать эту утку и попросить у нее сокровищ? Только он подумал об этом, как из воды вынырнула утка с золотыми перышками, от которых в пещере сделалось еще светлее. Подплыла она к самому берегу и так ответила человеческим голосом. «Смелый ты, должно быть, парень, раз не побоялся сюда прийти. Положена тебе награда, но чтобы получить мои богатства, нужно иметь не только смелое, но и твердое сердце. Потому что тот, у кого мягкое сердце, очень быстро богатство потратит. Так вот, прежде чем я открою тебе мои сокровища, тебе придется пройти еще одно испытание. Вот тебе 100 талеров. Потратить их ты должен только на себя в течение одного дня. И если хоть грош потратишь на других, не получишь ничего». Молча выслушал Ясько все это, потом нагнулся и поднял тяжелый кошелек, который со звоном упал у его ног. Поклонился утке и пошел обратно. Взвешивая в руке тяжелый кошелек, усмехнулся про себя Ясько и начал думать, на что деньги потратить. «Приоденусь красиво, наемся досыта и позабавлюсь в волю. Талер круглый, катится быстро. Как ничто потрачу эти 100 талеров, а завтра за новыми сокровищами пойду». В центре города купил он себе красивую одежду, выбирая самые дорогие вещи. Но хотя он и приоделся с ног до головы, кошелек его был еще довольно тяжелый. Тогда зашел Ясько в наилучший трактир, велел принести себе самые изысканные блюда сладкого меда. Когда же пришлось расплачиваться, то он очень удивился, что у него взяли 1 талер. Наступал вечер. Где же потратить оставшиеся деньги? Ясько бродил по улицам, заходил в лавки, покупая разные ненужные мелочи. Пришел он, наконец, на площадь, где стояла большая палатка, в которой давали представления жонглеры и фокусники. Уселся Ясько на почетном месте, дорого его оплатив, до слез насмеялся от представления, но когда вышел, снова вспомнил о своих хлопотах. В кошельке осталось еще 10 талеров. Как их потратить? Стоял так Ясько, задумавшись, как вдруг подошел к нему седой, сгорбленный старичок, просящий милостыню, вытянул руку и просит: «Помоги старику, красивый панич». Доброе сердце было у Ясько, чуткое ко всякой людской беде. Не задумываясь, положил он золотой талер в вытянутую ладонь. Вдруг что-то как треснет около него, как будто молния ударила. И услышал вдруг Ясько за собой голос золотой утки. Не сладкий уже, как в подземелье, а суровый и гневный. Не сдержал уговора, жалился над убогим. «Слишком чувствительное у тебя сердце, чтобы унаследовать мои сокровища. Не пытайся даже спускаться в подземелье, потому что тебя там только смерть встретит». А оглянулся Ясько, но никого не увидел. Исчез седой старичок. Наверное, незаметно ушел, пока Ясько слушал голос утки. Пожал Ясько плечами и усмехнулся про себя. «Не нужно мне таких богатств, которых я не смогу употребить для добра других». Весело посвистывая, пошел он домой. Красивую одежду, что купил у нас золотые таллеры, спрятал в сундук. На утро оделся во все старое. С тех пор жил Ясько как прежде. А поскольку был он паренек добрый, да работы охочий, то везло ему в жизни не меньше. Вскоре стал Ясько подмастерьем и открыл свою мастерскую. Никогда не жалел он об утраченных сокровищах. «Дороже золота для меня людское уважение», — говорил Ясько, привычно ударяя молотом по колодке. «И приятнее мне тот грош, что я заработаю собственным трудом, чем те подземные сокровища».